Глава 4. Эти его татуировки. Алина Поздеева прекрасно помнила, как сильно волновалась в тот день, когда ее зачислили в университет. Ну а как не волноваться? Ведь впереди ее ждала совсем другая, взрослая жизнь. Новые знакомства, студенческие вечеринки, интересные поездки и самые разнообразные впечатления. А также захватывающие археологические экспедиции и раскопки. Девушка всегда любила ходить в походы с друзьями. Вырваться из города, из привычной суеты, ночевать в лесу, в палатке, в теплом спальном мешке. И теперь у нее этого будет с лихвой. Ведь археологи ездят по всем уголкам земного шара, разыскивая различные древние артефакты. Алина надеялась, что команда у них подберется хорошая и дружная, состоящая исключительно из тех людей, кому можно доверять. Степана Бузулуцкого она заметила в первый же день возле стенда со списками поступивших. Оказалось, они попали в одну группу. Уже тогда он показался абитуриентке таким красивым, что просто с ума можно сойти. Эти его татуировки, осветленные волосы, пирсинг. Алине еще не доводилось встречать таких парней. Она тогда подумала, что он, наверное, очень крутой, дерзкий и неприступный, а общается только с самыми классными девчонками. Однако вскоре выяснилось, что Степан вовсе не такой. Простой, спокойный, без особых закидонов. От этого он понравился девушке еще больше. Правда, она не решалась признаться ему в этом. При всей своей энергичности она была очень застенчивой и с трудом знакомилась с новыми людьми. Скоро все девчонки в их группе начали встречаться с парнями, ходить по клубам и устраивать громкие вечеринки, но Алина оставалась в стороне. Как правило, она просто сидела и слушала их восторженные разговоры о том, кто, где и с кем познакомился и что из этого вышло. Иногда подобные рассказы были очень смешными, захватывающими и содержательными. Поздеева не пропускала ни слова, мечтая, что когда-нибудь и она пойдет на свидание и переживет незабываемое приключение. Со Степаном Бузулуцким, к примеру. А почему бы и нет? Подойдет к нему и скажет. «Эй, красавчик, тебе не надоело повсюду ходить одному?» «А что, у тебя есть какие-то предложения?» «Кстати, у тебя самые красивые татуировки на свете». «Спасибо, Алина. Не знал, что ты интересуешься татуировками». «Естественно, интересуюсь». «На самом деле нет». «Но еще больше я интересуюсь тобой». «А что же ты раньше молчала? Я ведь с самого начала учебы от тебя без ума. С первого же дня, когда встретил тебя у списков поступивших. Может, встретимся сегодня вечером, и я покажу тебе те татуировки, которые ты еще не видела?» «С радостью. А потом пойдем на набережную и будем гулять под луной до самого утра». И тут Бузулуцкий ее крепко обнимет и прижмет к груди. Ее ноги будут болтаться над землей, а носки кроссовок стукаться об его колени. Но подобное происходило лишь в ее мечтах. В реальности Алина в жизни не осмелилась бы подойти к Степану и заговорить с ним о чем-то подобном. Задумчиво разглядывая правый бицепс парня, покрытый татуировкой, она вдруг поняла, что он что-то сказал, и, похоже, даже ей. «Что?» «Я говорю, и это все? Нам толкнули краткую речь и отпустили по домам. Да я добирался сюда дольше». «А что тебе не нравится? Или ты мечтал сразу приступить к работе? Забиться на какой-нибудь пыльный склад и перебирать там обломки старых глиняных горшков?» «Я предпочел бы, чтобы этот толстопузый не называл меня уголовником. Он прямо удовольствие от этого получает. Можно подумать, вокруг мало людей с татуировками. Мои еще не самый худший вариант». «Но у тебя и правда довольно странные татухи. Черную паутину на плечах я еще ни у кого не видела». «Мне их сделали в 13 лет. Сам не знаю, о чем тогда думала моя пустая голова. Конечно, сейчас я бы не стал такое набивать». «В 13 лет? И родители тебе позволили?» Егор напрягся. Он знал, что Степан терпеть не может расспросов о родителях. Алина тоже знала об этом, но частенько забывала. Бузулуцкий бросил на нее красноречивый взгляд, и девушка покраснела. «О, прости, но где ты взял на это деньги?» «Деньги не потребовались. У нас тогда один парень во дворе планировал стать великим тату-мастером. И ему требовались добровольцы, чтобы набивать на них руку. Но я и вызвался с дуру, так что он разукрасил меня совершенно бесплатно. Но теперь, чтобы свести эту красоту, понадобятся приличные деньги, которых у меня нет. Поэтому хожу пока разрисованный. На радость Перелозову и ему подобным. Не обращай на него внимания. Привыкнет и перестанет тебя пилить. Пару-тройку недель вполне можно его потерпеть. Сегодня на презентации подноси ему напитки покрепче и почаще. А вось он сменит гнев на милость. Главное, никого не облить. Я подносов отродясь не носил. Не обольешь. Слушайте, чего вы переживаете? Уж если я такая неуклюжая коротышка таскала полные подносы, нагруженные тарелками с едой и стаканами с горячим чаем, и никого не обварила, значит, и у вас, двух дылд, точно все получится. Она и правда была невысокого роста, с точенной фигуркой, которую вечно скрывала под бесформенными футболками, мешковатыми джинсами и толстовками оверсайз. Зато у Алины было несколько пар очков в пластмассовой оправе разных цветов, и она меняла их почти каждый день. А также красила короткие волосы в яркие цвета, так что ее было издали видно в любой толпе, несмотря на невысокий рост. Сегодня она нацепила очки в ядовито-желтой оправе, а ее волосы топорщились ярко-синими и темно-красными прядями. Егор и Степан, которые учились в одной школе, как познакомились с Алиной в день поступления в университет, так с тех пор и ходили повсюду вместе. Кстати, белую рубашку с длинным рукавом я еще найду, но как бы с черными брюками? Я даже на школьный выпускной в синих джинсах пришел, с дырами на коленях. У меня найдется лишняя пара черных штанов. Одолжу тебе на время. Хорошо, что вы оба одинакового роста. Не нужно заморачиваться с поиском одежды. Да, хоть в этом повезло. У подножия парадной лестницы остановился дорогой автомобиль. Черный и блестящий. Из него выскочил крепкий, коренастый, наголо обритый водитель в строгом темно-коричневом костюме. Он обошел автомобиль и распахнул дверцу пассажирского салона. Первым вышел худощавый мужчина, лет 40, в дорогом костюме тройки. У него было несколько хищное лицо, с острым носом и узким подбородком, и черные с проседью волосы. Мужчина огляделся по сторонам, задержав прищуренный взгляд на студентах. За ним показалась молодая девушка с длинными темными волосами, ровесница Степана, Егора и Алины. Замыкала шествие пожилая женщина невысокого роста, одетая дорого и элегантно. Когда она выходила из машины, водитель услужливо подал ей руку. Она поблагодарила его, затем все трое начали подниматься к главному входу исторического музея. Шофер вернулся в машину и направился к ближайшей стоянке. Это еще кто такие? Только гляньте, еще немного, и деньги из них прямо на лестницу посыплются. Наверное, спонсоры, о которых недавно упоминал Перелозов. А я ведь ее знаю. Она же у нас учится. Кажется, на кафедре новой истории. Сейчас вся их группа тут соберется. Тут из музея выбежал Константин Аркадьевич Перелозов и поспешил навстречу гостям. Владимир, Зинаида Николаевна, не ждал вас так скоро. Остальные члены правления еще даже не приехали. А мы вот пораньше решили. Чтобы рассмотреть все не торопясь, а заодно проверить, как идет подготовка к открытию выставки. Зал уже оформили. Все идет своим чередом. Вот сейчас и проверим. Надеюсь, везде указаны фамилии тех, кто предоставил экспонаты. Только фамилии тех, кто сам попросил об этом. Многие предпочли остаться инкогнито. Но вас-то с братом мы точно указали. Замечательно. Тогда идем, покажешь нам все, пока есть время. Вдруг мне что-то приглянется? Буду хоть знать, с кем связаться по поводу покупки нового артефакта для своей коллекции. Дорогуша, ваша группа уже собирается? Не волнуйся, пап, я не стану путаться у вас под ногами. Ба, можете меня не дожидаться. Мы с подругами договорились сходить в кафе. Старая дама, которую Перелозов назвал Зинаидой Николаевной, проводила девушку теплым взглядом. Степан взглянул на Егора. Его приятель смотрел в спину уходящей не менее нежно. Степан легонько ткнул его кулаком в плечо. Егор вздрогнул и нервно моргнул. «Ну, хватит уже рассиживаться. Поехали за штанами, а то до вечера не управимся». «Я, пожалуй, с вами. Все равно мне до вечера нечем заняться». «Поехали». Все трое поднялись со ступеньки и зашагали вниз. А Константин Аркадьевич тем временем провел важных гостей в музей.